Из кухни вышел Новей, неся большой котелок, наполненный тюрей из кислого молока и чурека. В другой руке он держал книгу, и в глазах его все еще тлел пламень, зажженный этой же книгой. Мать несколько опасливо, а потом облегченно взглянула, может быть, не столько вслед сыну, сколько вслед удаляющейся книги. Потом она опять рассмеялась и обратилась к тем, что под яблоней. — Я думаю о Божьем провидении, — сказала она, продолжая посмеиваться. — Я никогда в жизни не видела такой жирной курицы, как эта. Я вспомнила, что на днях заметила в амбаре много исклеванных кукурузных кочерыжек. А потом увидела, что в плетенье стены прутья в одном месте разъехались. Я тогда подумала, что сойки влетают в амбар, и заделала прореху. А это, оказывается, она влетала туда. Вот она и попала теперь мне в руки. — Да откуда ты знаешь, что это она влезала? — спросил Сандро, улыбаясь и как бы поощряя мать в сторону смешных подробностей. Тут мать, продолжая сидеть на корточках, прямо затряслась от смеха и, бросив курицу в таз, стала отмахиваться руками, как бы прося не смешить, учитывая ее неудобную позу. «Я давно замечала, что она заважничала, не спешит, когда я зываю кормить кур», — сквозь смех отвечала мать. «А куда ей было спешить, если весь мой амбар был в ее владении, а сегодня первая прибежала, прореху-то я задела, вот и попалась, дурех!» Подхватив таз с курицей, мать поднялась с корточек и пошла на кухню. По ее спине было видно, что она все еще смеется. «Вот мама, — сказал Сандро, любуясь матерью и глядя ей вслед, — умеет замечать смешное, вся в меня!» Через полчаса мать позвала их обедать. Сандро возглавил стол, как-то легко пережив отсутствие геологов. Обед был долгий и веселый. После обеда Эсма прошлась по комнатам родного дома, слушая знакомый скрип половиц, вдыхая грустный запах отчего жилья и вспоминая детские и юношеские годы. Внезапно, словно пытаясь заново слиться с его жизнью, она бодро засуетилась, распахнула все окна, подмела все комнаты, но потом вдруг как-то сникла, видимо, поняв, что прошлого не вернешь. И тогда она заторопилась, ощутив спасительную тягу к своему собственному гнезду, тягу, сдувающую с души ненужную грусть по дому детства. «Пора», — сказала она мужу, — «не забывай нам долго ехать». «Куда спешить?» — отвечал муж. «Времени еще много». По абхазским понятиям, муж, приехав с женой в дом ее родителей, должен был показывать, что не спешит уводить жену из родного дома в свой. «Нет, нет», — заторопила жена, — «седлайте лошадей». Сандро и муж сестры поймали лошадей и оседлали их. С поля пришли прощаться отец и братья. Порывистые объятия сестры, степенные рукопожатия мужа, напутствие, приветствие родственникам и знакомым. Всадникам помогли сесть на лошадей. Кемальчика приодели, и его взял на руки отец. Над головой сестры с треском распахнулся голубой зонт. — Не держитесь все время большой дороги, как вороны, — сказал Сандро на прощание и разъяснил, в каких местах можно срезать путь. Всадники тронулись. — Я провожу вас! — крикнула Кама, когда они выехали за ворота, и, рванувшись, догнала лошадь сестры и ухватилась рукой за стремя. Держась за него и временами переходя на побежку, она не отставала от лошади. Над головой всадницы голубел зонт, но сейчас он на Каму наводил легкую грусть, как уходящий праздник. Кемальчик поглядывал из-за плеча отца каким-то странным, удаленным взглядом. — Хватит, возвращайся, Кама, — сказала сестра. — Я только до ореха, — попросила Кама, еще цепче ухватившись за стремя. Они доехали до грецкого ореха, росшего у дороги, и сестра остановила лошадь. Муж ее тоже остановил лошадь и слегка повернул ее назад. Сестра пригнулась, и тень зонта упала на Каму. Эсма поцеловала ее и хотела разогнуться, но Кама, обхватив ее шею голыми руками, изо всех сил надолго прижалась к ее губам. — Ну, хватит! — вздохнула сестра. —